Глава 9. Расколотое копыто бойца долго не заживало. Но когда начали строить мельницу, едва отпраздновав победу, боец отказывался взять выходной хотя бы на день, считая делом чести скрывать боль. По вечерам он признавался одной кашке, как сильно беспокоит его копыто. Кашка лечила его травяными компрессами, которые сама разжевывала, и вместе с Бенджамином уговаривала бойца поберечь себя. «Лошадиные легкие не вечны», — говорила она ему. Но боец ее не слушал. Он говорил, что главная его забота — убедиться в постройке ветряной мельницы, прежде чем уйти на покой. В самом начале, когда на скотном дворе принимали законы, пенсионный возраст распределили так. Лошадям и свиньям 12 лет, коровам 14, собакам 9, овцам 7, а курам и гусям 5. Пенсионное содержание обещали назначить щедрое, но определить его размер позже. До пенсии пока еще никто не дожил, но с некоторых пор этот вопрос обсуждался все чаще. Теперь, когда загончик за садом отвели под ячмень, пошли слухи, что престарелым животным отгородят под выгон угол большого пастбища. Говорили, что ежедневный паек лошадям составит 5 фунтов зерна летом и 15 фунтов сена зимой, а по праздникам будут подкидывать морковку или яблоко. Бойцу должно было исполниться 12 в конце следующего лета. Жизнь, между тем, была сурова. Зима выдалась такой же холодной, как и прошлая, а кормов оставалось меньше, чем прежде. Снова всем, кроме свиней и собак, урезали порции. Визгун объяснил, что чрезмерная уравниловка противоречила бы принципам анимализма. Так или иначе, ему ничего не стоило доказать другим животным, что в действительности они не испытывают недостатка в пище, даже если кому-то так кажется. На данное время, безусловно, необходимость требует пересмотра порций. Визгун всегда говорил «пересмотра» вместо «урезания». Но по сравнению с положением дел при Джонсе, прогресс налицо. Зачитывая скороговоркой цифры, визгун наглядно доказывал, что животные получают больше овса, больше сена, больше репы, чем получали при Джонсе, что работа у них легче, питьевая вода лучше, живут они дольше, молодняк мрет реже, солома в стойлах мягче, а блохи их кусают меньше. Животные верили каждому слову. Сказать по правде, они уже почти не помнили Джонса и его порядки. Они только знали, что жизнь у них трудная и нищая. Они часто голодают и мерзнут, и если не спят, то обычно работают. Но в прежние дни, вне всяких сомнений, было еще хуже. Они охотно верили этому. К тому же тогда они были рабами, а теперь свободны. Это самое главное, что не уставал подчеркивать визгун. На ферме прибавилось едоков. Осенью опоросились одна за другой 4 свиноматки, принеся 31 поросенка. Поросята были пестрые, а поскольку других хряков, кроме Наполеона, на ферме не водилось, вопрос об отцовстве не возникал. Было объявлено, что в будущем саду построят школу, когда удастся раздобыть кирпич и древесину. А пока Наполеон сам обучал поросят на кухне хозяйского дома. Когда же поросят выпускали играть в сад, им не разрешали якшаться с прочей мелюзгой. Примерно тогда же приняли новое правило. Всякое животное, встретив на тропе свинью, должно посторониться. Кроме того, любой свинье, независимо от звания, разрешили повязывать по воскресеньям на хвост зеленые ленты. Год оказался довольно удачным, но денег по-прежнему не хватало. Нужно было покупать кирпичи, песок и известку для школы, не говоря уже о том, что требовалось откладывать деньги на оборудование для мельницы. Затем средства уходили на керосин и свечи для дома, на сахар для Наполеона. Другим свиньям он запретил есть сахар, чтобы не толстели. И все обычные расходные материалы. Инструменты, гвозди, веревки, уголь, проволоку, кровельное железо и собачьи галеты. Продали сток сена и часть урожая картошки. А договор на поставку яиц увеличился до 600 в неделю, поэтому в тот год поголовье кур едва не уменьшилось. Порции корма, урезанные в декабре, еще больше сократили в феврале и вдобавок запретили фонари в стойлах для экономии керосина. Но свиньям, похоже, жилось неплохо. Во всяком случае, они грузнели. Как-то раз на исходе февраля от пивоварни за кухней, которая при Джонсе стояла без дела, повеяло по двору теплым, густым, аппетитным запахом, какого животные отродясь не нюхивали. К Кто-то сказал, что это варят ячмень. Животные жадно втягивали воздух и гадали, не готовят ли им на ужин теплую брашку. Но брашки они не увидели, а в воскресенье объявили, что с этих пор весь ячмень пойдет одним свиньям. Поле за садом уже засеяли ячменем. Вскоре просочились сведения, что каждая свинья получает пинту пива в день, а Наполеон — полгаллона, которые подают в супнице из парадного сервиза. Конечно, трудностей было немало, но они отчасти сглаживались тем, что жизнь животных обрела неведомую ранее возвышенность. Стало больше песен, больше речей, больше шествий. Наполеон распорядился, чтобы каждую неделю проводилось нечто под названием «стихийная демонстрация», дабы восславить борьбу и триумфы скотного двора. В назначенное время животные оставляли работу и принимались маршировать походным строем вдоль границ фермы. Впереди шли свиньи, за ними лошади, затем коровы, овцы и птицы. По флангам двигались собаки, а впереди всех вышагивал Наполеонов черный петух. Боец с кашкой всегда несли зеленое знамя с рисунком копыта и рога и надписью «Да здравствует товарищ Наполеон!». Завершалась демонстрация чтением стихов, посвященных Наполеону, и речью визгуна, который давал подробный отчет, насколько увеличилось производство кормов. А если имелся особый повод, то давали залп из ружья. Больше всех стихийные демонстрации полюбились овцам. И если кто-нибудь жаловался, а такое иногда случалось, когда поблизости не было ни свиней, ни собак, что они даром теряют время, стоя без дела на холоде, овцы всякий раз принимались блеять во всю глотку. «Четыре ноги хорошо, две плохо». Но в целом животным демонстрации нравились. Им было приятно слышать, что они как-никак сами себе хозяева и работают исключительно ради собственного блага. Другими словами, все эти песни, шествия, речи визгуна, ружейная пальба, кукареканье петуха и флаг, реющий на ветру, помогали забывать животным хотя бы на время, что в животе у них пусто. В апреле скотный двор провозгласили республикой, и понадобилось выбрать президента. Кандидат был один — Наполеон, избранный единогласно. В тот же день объявили, что обнаружены новые документы, раскрывающие дальнейшие подробности сотрудничества Снежка с Джонсом. Выяснилось, что Снежок не просто пытался обречь их на поражение в битве при коровнике, как думали до этого животные, а открыто сражался на стороне Джонса. Более того, людей возглавлял никто иной, как Снежок, который бросился в бой со словами «Да здравствует человечество!». А раны на спине Снежка, которые припомнил кое-кто из животных, были оставлены зубами Наполеона. В разгар лета неожиданно вернулся ворон Моисей, который отсутствовал несколько лет. Он ничуть не изменился, по-прежнему не работал и все так же рассказывал о Карамельной горе. Он вспархивал на пенек, хлопал черными крыльями и говорил часами, были бы слушатели. «Вон там, товарищи!» — вещал он, воздев в небо огромный клюв. «Вон там, прямо за той темной тучей, там она, Карамельная гора, счастливый край, где нас, несчастных, ждет вечный отдых от трудов!» Он даже заявлял, что как-то раз взлетел повыше и увидел бескрайние поля клевера и изгороди, на которых растут льняной жмых и рафинад. Многие животные верили ему. Раз их текущая жизнь, рассуждали они, сплошь голод и труд, разве не должен где-то существовать лучший мир? А вот отношение свиней к Моисею понять было трудновато. Все они презрительно отмахивались от его рассказов о Карамельной горе. Однако с фермы не гнали, не заставляли работать, да еще каждый день наливали по стаканчику пива. Копыто у бойца зажило. И он стал трудиться как никогда. Правда, в тот год все животные вкалывали как каторжные. Помимо основной работы по хозяйству и постройке мельницы, в марте начали возводить школу для поросят. Иногда работать на пустой желудок было невмоготу, но боец никогда не давал себе поблажек. Глядя на него и слыша его твердый голос, никто бы не подумал, что силы у него уже не те. Только с виду он немного изменился. Шкура у него уже не так лоснилась, а мощный круп как будто чуть усох. Другие говорили, что бойцу станет лучше, когда весной вырастет молодая трава, но пришла весна, а боец не поправлялся. Бывало, он втаскивал огромный валун по склону карьера с таким напряжением, что, казалось, только сила воли держит его на ногах. Он проговаривал одними губами: «Буду больше работать». На голос сил уже не было. Кашка и Бенджамин снова просили его поберечь здоровье, но он не обращал на них внимания. Близился его 12-й день рождения. Его волновало только одно — запасти побольше камней перед тем, как он выйдет на пенсию. Однажды поздним летним вечером по ферме пронесся слух, что с бойцом случилась беда. Он пошел в одиночку таскать камни к мельнице и не вернулся. Вскоре прилетели два голубя, и слух подтвердился. «Боец упал! Он лежит на боку и не может встать!» Половина животных ринулась к пригорку, где строилась мельница. Там лежал боец, зажатый оглоблями телеги. Он вытянул шею, не в силах даже поднять голову. Глаза его остекленели, бока были взмылены, изо рта текла струйка крови. Кашка опустилась рядом на колени. «Боец!» — воскликнула она. «Ты как?» «Легкие сдали», — сказал боец слабым голосом. «Неважно. Думаю, вы справитесь с мельницей без меня. Камней уже набралось порядочно. Все равно мне месяц до пенсии. Сказать по правде, я ее ждал. Может, заодно бы отпустили и Бенджамина. Он же тоже состарился. Мы бы вдвоем не скучали». «Нам скорее нужна помощь», — сказала Кашка. «Бегите кто-нибудь, скажите Визгуну!» Все животные бросились к хозяйскому дому и стали звать Визгуна. С бойцом остались только Кашка и Бенджамин, который лег рядом и молча отгонял мух длинным хвостом. Примерно через четверть часа пришел Визгун, само сочувствие и участие. Он сказал, что товарищ Наполеон глубочайше опечален таким несчастьем, которое постигло одного из самых верных тружеников фермы, и взялся устроить перевозку бойца в Уиллингдонскую больницу. Животным стало как-то не по себе. Никто из них ни разу не покидал пределов фермы, кроме Молли и Снежка. Им не нравилась мысль, что их больной товарищ попадет в руки людей. Однако Визгун легко убедил их, что лечение у ветеринара в Уиллингдоне лучше поможет бойцу, чем домашние средства на ферме. Где-то через полчаса бойцу немного полегчало, он с трудом встал на ноги и доковылял до своего стойла, куда Кашка с Бенджамином натащили побольше мягкой соломы. Следующие два дня боец не выходил из стойла. Свиньи выдали ему бутыль розового снадобья, найденную в аптечке в ванной комнате. И Кашка поила им бойца дважды в день после еды. Вечерами она лежала у себя в стойле и разговаривала с ним, а Бенджамин отгонял мух. Боец говорил, что не жалеет о случившемся. Если его хорошенько подлечат, он протянет еще года три. А ему очень бы хотелось пожить спокойно на краю пастбища. У него впервые появилось бы время для учебы и развития ума. Он сказал, что намерен посвятить остаток жизни тому, чтобы выучить весь алфавит целиком. Однако Бенджамин и Кашка могли находиться с бойцом только после работы, а фургон приехал за ним среди дня. Все животные пропалывали в поле репу под надзором свиньи, когда вдруг заметили, что к ним от фермы несется истошно крича «Бенджамин!». Никогда еще они не видели его в таком возбуждении. Да что там, никто еще не видел, чтобы он так бегал. «Быстро, быстро!» — завопил он. «Сейчас же бойца увозят!» Не отпросившись у свиньи, животные оставили работу и бросились на ферму. И точно, во дворе стоял большой закрытый фургон с надписью на боку, запряженный парой лошадей. На козлах сидел ушлый малый в котелке, надвинутом на глаза. А в стойле бойца было пусто. Животные обступили фургон. «Пока, боец!» — кричали они хором. «Пока! Дурачье! Дурачье!» — орал Бенджамин, мечась вокруг них и топоча копытцами. «Не видите, что написано сбоку фургона?» Животные смутились, и повисла тишина. Мюриел принялась вчитываться в надпись. Но Бенджамин оттолкнул ее и прочел при гробовом молчании. «Альфред Симмонс, забойщик и клеевар, Уиллингдон. Торгуем шкурами и костной мукой, снабжаем псарни. Не понимаете, что это значит? Бойца увозят на живодерню!» Животные в ужасе загласили. Тут же человек на козлах хлестнул лошадей, и фургон стремительно выехал со двора. За ним последовали все животные, крича, что было силы. Первой бежала Кашка. Фургон стал набирать скорость. Кашка поднажала, но не смогла догнать фургон. «Боец!» — кричала она. «Боец! Боец! Боец!» И в этот миг в заднем окошке фургона показалась его морда с белой отметиной, словно он только всех услышал. «Боец!» — заходилась Кашка ужасным голосом. «Боец, беги! Сейчас же тебя везут на смерть!» Все животные подхватили ее слова. «Беги, боец, беги!» Но фургон уже набирал скорость, удаляясь от них. Возможно, боец не расслышал, что ему кричали. Но окошко почти сразу опустело, и загрохотали удары копыт. Боец пытался выбить дверь. Когда-то он мог бы разнести фургон в щепки несколькими мощными движениями, но, увы, сила оставила его. Вскоре удары копыт стали тише и прекратились. Животные начали в отчаянии просить об остановке двух лошадей, запряженных в фургон. «Товарищи! Товарищи!» — кричали они. «Не увозите вашего брата на смерть!» Но тупая скотина по невежеству своему не поняла, в чем дело, и только припустила быстрее, прижав уши. Боец больше не показывался в окошке. Кто-то предложил, слишком поздно, обогнать фургон и запереть бревенчатые ворота. В следующий миг фургон миновал их и умчался по большой дороге. Больше бойца никто не видел. 3 дня спустя визгун сделал объявление, что боец умер в Уиллингдонской больнице, несмотря на всю мыслимую помощь, доступную лошадям. Также визгун сказал, что был рядом с ним в последние часы. «Никогда я еще не видел столь трогательной сцены», — сказал визгун, смахивая копытцем слезу. «Я был у его ложа до самого конца. Перед смертью он едва мог говорить и прошептал мне на ухо, что жалеет лишь об одном, что не увидит, как будет достроена мельница». «Вперед, товарищи!» — прошептал он. «Вперед во имя восстания! Да здравствует скотный двор! Да здравствует товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» Такими были его последние слова, товарищи. Тут манера визгуна внезапно изменилась. Он умолк на мгновение, и его глаза стрельнули туда-сюда с подозрением. «Мне стало известно, — сказал он, — что при вывозе бойца появился глупый и порочный слух. Кое-кто из животных заметил, что на фургоне, который за ним приехал, было написано «забойщик» и сделал поспешный вывод, что бойца отдали живодерам. «Просто не верится, до какой глупости можно дойти! Уж, наверное!» — выкрикнул он с возмущением, крутя хвостиком и мечась из стороны в сторону. «Уж, наверное, вам известно, что возлюбленный наш вождь, товарищ Наполеон, достоин лучшего мнения. Объяснение тут самое простое. Раньше фургон принадлежал живодеру, а когда его купил ветеринар, он не успел закрасить старое название. Вот откуда возникла эта ошибка». Животные услышали визгуна и испытали несказанное облегчение. А когда он вернулся к описанию бойца на смертном ложе, не скупясь на красочные детали, как о нем заботились, какими дорогими лекарствами лечили, все это не колеблясь, оплатил Наполеон, их последние сомнения рассеялись, и скорбь о смерти товарища смягчилась мыслью, что он умер счастливым. На следующей воскресной сходке появился сам Наполеон и произнес короткое надгробное слово бойцу. Он сказал, что им не удалось получить останки их дорогого товарища, чтобы предать их земле на ферме, но он велел сплести большой венок из лавра, растущего в хозяйском саду, и отослать его на могилу бойца. А через несколько дней свиньи намерены устроить поминки по бойцу. В заключение своей речи Наполеон напомнил животным 2 любимые фразы бойца: «Буду больше работать, и товарищ Наполеон всегда прав». «Такие максимы, — сказал он, — следует взять за правило каждому животному». В день поминок к хозяйскому дому подъехал бакалейный фургон из Уиллингдона и привез свиньям большой деревянный ящик. Тем вечером из дома слышалось разудалое пение, за которым, похоже, последовала жестокая перебранка и под конец, около 11, грохот бьющегося стекла. На следующий день дом хранил тишину до полудня. Прошел слух, что свиньи откуда-то достали денег и купили еще ящик виски.